Наталья Лиль. Исцеление холодного сердца. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Гёте. Глава 1. 25 июля 1886 года. Фалмут, Англия. Доктор Элейн Маквей закрыла толстый медицинский журнал, в котором вела записи о пациентах, устало потянулась, поднялась из-за письменного стола и направилась к двери своего кабинета. Ее очередной долгий будний день, наконец, закончился. Сегодня Элейн задержалась на работе, потому что хотела тщательно проанализировать сведения о своих больных и перепроверить назначенное им лечение. За окном уже смеркалось, и женщина мечтала о том, как доберется до постели и приляжет отдохнуть. Покинув свой кабинет, находящийся в небольшом двухэтажном здании, расположенном прямо на окраине Фалмута, Элейн направилась в сторону дома. Она жила примерно в 2 километрах отсюда, в комнате, которую снимала в особняке очень старой, но обеспеченной вдовы Евы Честертон. Старушка от всего сердца любила свою квартирантку и с удовольствием пользовалась ее медицинскими услугами. Выйдя на улицу, женщина порадовалась прекрасной погоде и глубоко вдохнула свежего вечернего воздуха. На пути к дому Элейн предстояло миновать довольно темный, безлюдный, поросший густым кустарником участок дороги, но она не боялась. Она твердо верила в то, что Фалмут – безопасный город, а его жители – порядочные и уважающие друг друга люди. Маквей была очень предана работе, поэтому не забывала о своих многочисленных пациентах даже по дороге к особняку Честертон. Ступив на затерявшуюся в высокой поросли тропу, Элейн принялась обдумывать график завтрашних визитов к больным. Неожиданно вечернюю тишину нарушил громкий звук, похожий на хруст сухих веток. Женщина непроизвольно вздрогнула, поежилась и осмотрелась вокруг. Ощутив чье-то незримое присутствие, доктор заметно заволновалась и ускорила шаг. Ей захотелось поскорее очутиться на открытом и свободном от поросли пространстве. Через несколько минут звук, встревоживший Элейн, повторился, и на этот раз он раздался значительно ближе. Женщина снова огляделась по сторонам и уже хотела перейти на бег, как прямо перед ней из-за раскинувшегося вдоль тропы кустарника появилась зловещая темная фигура. «Доктор Маквей?» — поинтересовался грубый мужской голос. «Да. С кем имею честь говорить?» — настороженно ответила Элейн, оценивая внешность появившегося из-под леска человека. Он был высокий и крепкий, и совсем не походил на джентльмена. Мужчина скорее напоминал пирата или разбойника, но говорил довольно вежливо. Элейн гадала, откуда этот пришелец мог знать ее имя. Возможно ли, что они уже встречались? «Доктор Маквей, вам придется уделить мне пару часов. Здесь неподалеку находится юноша, нуждающийся в помощи врача. Пожалуйста, проследуйте за мной», — проговорил незнакомец. Интонация его голоса указывала на то, что данная просьба отказа не подразумевает. «Мистер», — начала Элейн и намеренно осеклась, надеясь, что мужчина закончит начатое ее предложение, назвав свое имя. Но незнакомец промолчал. Его подозрительное поведение свидетельствовало о том, что он не договаривает какие-то важные детали, поэтому уходить вместе с ним у Маквей не было ни малейшего желания. Однако, будучи не в силах оставить на произвол судьбы нуждающего в ее помощи человека, Элейн осторожно предложила. «Мистер, скажите мне, что произошло, и назовите точное место, где я могу разыскать вашего больного. Я прибуду туда сразу, как только возьму из своего кабинета дополнительные инструменты и лекарства». «Вы найдете все, что вам нужно на месте», — твердо проговорил незнакомец и двинулся прямо на Маквей. Женщина почувствовала, как ее овладевает неподдельный страх, а ее сердце учащенно забилось. «Я отказываюсь принимать ваши условия. Пожалуйста, позвольте мне пройти», — нерешительно произнесла Элейн. Однако уже через секунду она передумала идти вперед и, готовясь спасаться бегством, развернулась на 180 градусов. Не успела женщина сделать и 2 шагов, как сзади ее обхватили чьи-то сильные руки. Одна рука чужака зажала Элейн рот, а другая удерживала ее за талию. Маквей поняла, что повстречавшийся ей злоумышленник был не один. Мужчина, с которым она говорила, не сумел бы так быстро очутиться подле нее. Несколько секунд женщина то ли не могла, то ли не хотела осознавать, что подверглась настоящему нападению. Элейн попыталась вырваться, но хватка ее противника оказалась железной. До Маквей начала доходить вся серьезность сложившейся ситуации, и на нее накатила волна дикого животного страха. Женщина стала сопротивляться удержанию и извиваться, что было сил. В какой-то момент ей удалось изловчиться и сбросить со своего лица руку неприятеля. Ухватившись за единственную возможность позвать на помощь, Элейн отчаянно закричала. В тот же миг она ощутила тяжелый удар по затылку. Маквей успела почувствовать, как тупая боль прокатилась по всей ее голове. Затем пришла темнота. Мужчины, стоявшие возле потерявшей сознание Элейн, переглянулись. «Ты что, убил ее?» — обеспокоенно спросил один другого. «Нет, не знаю, я не хотел». «Кто же знал, что она так громко завопит?» — оправдывался второй. «Нам было велено привести доктора, а не притащить его, вернее, ее, бездыханное тело. Ну, она вроде бы дышит. Давай заберем ее. Может быть, по дороге очнется?» «А что, если не очнется?» «Тогда бездыханными станут наши тела».